Иногда вместе или вместо учителя приходит сотрудник министерства. Вполне естественно, что Эвансы хотели взглянуть на мир, в котором предстоит учиться их дочери. Они обратились ко мне с просьбой о небольшой экскурсии, и мы договорились, что порядок нарушать не станем. Сначала Лили одна побывает в Косом, затем уже я проведу остальную семью по наиболее интересным местам. К чести МакГонагалл, приходила она дважды. Сначала, в первый раз, просто прочла лекцию на тему того, что представляет собой магический мир с ее точки зрения, приятно удивилась, услышав, что ее собеседники темой владеют, и согласовала дату следующего визита. Оказалось, ко всем маглорожденным посылают именно ее, потому что превращение в кошку почему-то очень качественно убеждает скептиков в существовании магии. Намного лучше, чем любой другой фокус. Во вторую встречу она аппарировала с Лили ко входу в дырявый котел и провела девочку по Косому, закупившись школьными принадлежностями. Обычно это делается летом, ближе к сентябрю, просто профессор ухватилась за возможность скорее разобраться с рутиной. Для экономии времени основным средством передвижения избрали камин. От нас до Каукварта ехать на машине не очень долго, намного меньше, чем до Лондона, поэтому в Косом можно будет провести больше времени. Если повезет, то и в Хаксмит успеем. Сложности начались с первого шага, в самом что ни на есть в прямом смысле. Энергию для перемещения камин берет из двух источников. Из дымолетного порошка и, совсем немного, от перемещаемого волшебника. Порошок активирует систему, на что уходит львиная доля энергии, поддержание ее работы куда менее затратно, чем пользуются многие леди, болтая через камин часами. Отсюда часто возникающие при перемещении проблемы у неопытных магов и сквибов, они дают слишком много или, наоборот, слишком мало силы, внося в работу дисбаланс. Тем не менее, энергию они в любом случае дают. А что делать маглам, у которых ее нет? Пришлось мне переходить в дырявый котел и ловить эвансов. Точнее говоря, сначала прошли Лили с Петунией, у них особых трудностей не возникло, если не считать легкой потери координации. Потом мама своей рукой бросила порох в камин, открывая проход, оставила руку в поле действия камина, передавая свою силу, и по одному провела родителей. Вот их действительно понадобилось подхватывать под локотки, чтобы избежать падения лицом на пол. Особого внимания на нас никто не обратил. Дырявый котел всегда оставался местечком специфическим, публика здесь разнообразная, как в Макдональдсе. Мало ли кто там из камина выпрыгивает, и одежда магловская никого не смутила. Некоторые люди за столами тоже сидели не в мантиях. Тем более, что поначалу мы вышли в обычный Лондон. Для начала запомните, где находится вход в Косой, объяснил я мистеру Эвансу. Сами вы без посторонней помощи его не увидите, но Петуния, если понадобится, пройдет. Старшие Эвансы чуть недоверчиво переглянулись. Впрочем, едва мы вышли за порог, как некая сила заставила их сделать несколько шагов в сторону, и сколько бы они ни вертели головами, увидеть бар так и не смогли. После этого их сомнения словно водой смыло. Проход в виде раздвигающихся кирпичей вызвал восторженные восклицания. Косой переулок, с его шумом, гамом, яркими надписями, летающими совами и фантомами, зазывающими покупателей вывесками даже на неподготовленных колдунов, производил впечатление, чего уж ожидать от маглов. Северус смотрел на девчонок с довольным видом, будто вся улица принадлежала ему. Советую смотреть не столько на витрины, сколько на людей, увидев, что гости немного пришли в себя, сказал им вполголоса, точнее, на их реакцию при виде вашей одежды. На людей, чуть заторможенно переспросила миссис Эванс. Хорошо, здесь всегда так шумно. Нет, что вы, просто сегодня во все для Квиддича завезли новый товар, вот фанаты толпятся. Это, кажется, какая-то игра, припомнила женщина. Игра с культовым статусом, ее популярность намного превосходит футбол в обычном мире. Понятно. А куда мы сейчас идем? В банк Гринготс. Обменяйте фунты на галлеоны, и сразу пойдем в магазин мантий. Думаю, вам стоит купить по одной каждому, и чтобы сейчас не выделяться, и с прицелом на будущее. Я специально не повел их сначала в платяную лавку и обратил внимание на взгляды окружающих колдунов, увидевших маглов. Мама говорила, каких-то 30 лет назад к обычным людям относились не то, чтобы мягче, просто игнорировали. Считалось, что, если уж человек попал в магический мир, значит, какие-то основания здесь находиться у него есть. Маглорожденные или их родственники с большим уважением относились к традициям, не пытались переделать окружающих под себя, уровень образования у них, как правило, уступал коренным жителям, да и было их не так уж и много. Хотя численность маглорожденных начала расти примерно в начале века, до войны с Гриндевальдом эффект не замечался, на него обратили внимание только после гибели большого количества мужчин-магов. Еще следует понимать, что во времена до появления хиппи, купальника, бикини и детей цветов даже самому упертому Макглу не пришло бы в голову разгуливать по пристанищу консерваторов в кожаных сапогах до колена и золотых трусах. Заявилась тут полгода назад одна дамочка, о ней до сих пор вспоминают. Короче говоря, при виде семьи Эвансов кое-кто кривился. Не демонстративно, а так, мимолетно. Гоблины на входе в банк отреагировали по-разному. Один скользнул равнодушным взглядом, другой широко оскалился, с удовольствием попугав девчушек. Никого из тех, кого я знал бы по именам, среди находившихся в зале коротышек не нашлось, поэтому мы просто обменяли деньги и быстро прошли в магазин «Мадам Малкин». Кстати, банк уже принимал новые монеты. 15 февраля Англия наконец-то сподобилась перейти на десятичную систему, правда, пока только в денежном смысле, и сейчас в стране одновременно ходили старые шиллинги и пенни и новые пенсы. Так гоблины прекрасно ориентировались в курсах, мгновенно пересчитывая магловские монетки в сикли и кноты. Ну а теперь, когда вы готовы к первому знакомству с магическим миром, давайте взглянем по сторонам, предложил я. Слева от нас находится магазин Flourish & Blots, в котором можно купить книги по хогвартской программе. Напротив виден вход в лютный переулок. Соваться туда без сопровождения взрослых нельзя ни в коем случае, поняла, Лили? В то же время, если требуется найти какую-либо нелегальную литературу или ингредиенты, лучшего места нет. Косой невелик, мы обошли его примерно за 2 часа. Могли и побыстрее, если бы я не хотел познакомить Лили с кое-какими продавцами. Ничего особенного, просто в одной лавке чуть дешевле книжки и чуть пошире выбор, в другой хорошими артефактами торгуют и прочее в таком духе. Эвансы все деньги спустили на покупки. Чтобы передохнуть, мы зашли в маленькое уютное кафе на задворках Гринготтса. В вечернее время здесь не протолкнуться, а сейчас только пара министерских клерков сидели и обедали, тихо переговариваясь. «Много необычного», — тихо проговорила миссис Эванс. «Вроде бы похоже на наши, но когда начнешь разбираться, то ничего общего». «Спасибо, мистер Снейп. Всегда к вашим услугам, миссис Эванс. Меня попыталась укусить книга, мелкий инцидент настолько потряс мистера Эванса, что тот до сих пор не мог успокоиться. Она не любит маглов, пояснил я, таких достаточно много издается. И радуйтесь, что она не прокляла вас чем-то серьезным. Например, не хочу портить вам аппетит». Тот продавец внезапно подала голос необычно тихая петуния. Он так настойчиво совал мне книжку. Самоучитель по определению родовых даров, скрибы часто их покупают. Впустую, разумеется. Почему? Непростой вопрос, хотя и интересный. Отвечать придется долго, предупредил я. Дело в том, что 9 сквибов или маглорожденных из 10 являются потомками какого-либо чистокровного рода. То есть почти наверняка кто-то из ваших, петуния, предков в 5-м, 6-м, 7-м поколении был волшебником. Новая кровь появляется крайне редко и ее носители с радостью примут в большинстве чистокровных родов. Сквибы не способны колдовать, однако они являются носителями крови. Помимо того факта, что у их детей выше вероятность родиться волшебником, они в очень ослабленном состоянии несут в себе родовые дары и проклятия породившего их рода. Иными словами, у них есть наследие, которым они не в силах воспользоваться. Причем это наследие может перейти их детям. Поэтому девушки-скрипки, происходящие из древних семей, очень высоко котируются на брачном рынке. Их с радостью берут в жены полукровки или даже чистокровные маги в 3-м-5-м поколениях, потому что рожденные в таких браках дети почти всегда вырастают сильнее родителей. Но со скрибами, не способными похвастать знатным происхождением, ситуация совершенно иная. Дары их крови давно выхолощены, они утратили стабильность и ценности не представляют. Тем не менее, существует упорное заблуждение, что с помощью некоторых ритуалов дары можно пробудить и тогда сквиб превратится в полноценного мага, способного колдовать. Совершенная глупость, дающая людям напрасную надежду. Мне неизвестен ни один случай, чтобы сквиб стал магом. Что, совсем никаких шансов? Недовольно поджала губы петуния. Ну, почему же? На лицо невольно выползла сухая усмешка. Вопрос цены, петуния. За все надо платить, а за силу платит по высшей ставке. Можно превратиться в вампира, мучиться вечным голодом и смотреть на людей, примерно как мы смотрим на котлету. Можно согласиться на контролируемую реинкарнацию и в следующей жизни, потеряв все, гарантированно родиться магом. Можно стать жрицей божества и, превратившись в марионетку чужой воли, творить чудеса. Способов много, все они неприятные. Девушка замолчала, уткнувшись в чашку с чаем. Оказываемое сестре внимание давило на нее, заставляло ревновать и чувствовать себя неполноценной. Сегодняшний день ее потряс, прикосновение к магическому миру шокирует даже подготовленных гостей, и в то же время разочаровал, показав, что своей она здесь не станет никогда. Чтобы жить среди магов, надо самому быть магом. Впечатление эвансы получили на неделе вперед. Они с восторгом вспоминали магазины и лавки, чинного старичка на балконе, в воздухе рядом с которым висели чайник и чашка, подравшихся сов, торопившихся поскорее доставить письмо одному и тому же адресату, домового эльфа, забиравшего покупки хозяина. Северус втолковывал что-то девчонкам, причем не только Лили, но и внимательно слушавшей старшей сестре. Их отношения, если и не стали подлинно дружескими, то хотя бы без враждебности, большего пока что желать нельзя. От Хаксмида придется отказаться, люди устали, хватит с них на сегодня. Еще немного посидим и пойдем домой. Глава 17. Сказать, что мамино выздоровление родителей обрадовало, значит ничего не сказать. Ситуация жутко на них давила, как стало видно задним числом. Поэтому весь декабрь и январь они ходили довольные, непривычно улыбчивые и счастливые. Причем счастье их, скажем так, обрело материальное выражение, или обретет, примерно в октябре месяце. Пока мама не готова сказать, кто у нас с мелким будет, брат или сестра. Диагностические заклятия на раннем сроке беременности могут плохо повлиять на ребенка, поэтому лучше подождать. Я надеюсь на мальчишку, никогда не имел дела с девчонками, не знаю, как их воспитывать. Короче говоря, пока я горбатился и вкалывал, родители переживали второй медовый месяц или что-то вроде него. Внезапно, к началу апреля месяца страсти слегка поутихли, у меня появилось свободное время, зато отец начал пропадать возле катера, приводя его в порядок. Нам предстоял долгий выход в море, и суденышко следовало протестировать. В архивах нашлись примерные координаты затонувшего корабля с небольшим грузом серебра, и мы надеялись поднять хотя бы часть наверх. Реализовывать планировали через гоблинов, за серебро они всегда дают хорошую цену. Зубастые коротышки охотно скупают любые материалы, пригодные для изготовления артефактов, поэтому большинство добытчиков работает с ними. Катер отец подготовит, с големом все в порядке, так что по поводу предстоящей экспедиции я не волновался. Переживал я по другому поводу. Министерская комиссия, принимавшая сов у находившихся на домашнем обучении волшебников, начинала работать в сентябре, действовала до мая месяца, потом уезжала в Хогвартс и уходила на каникулы вслед за учениками. Когда и кому назначать точную дату проведения экзаменов, она определяла сама. Я подал документы на сдачу сов в марте месяце, сразу после дня рождения, и рассчитывал встретиться с комиссией в сентябре-октябре, но не учел одного фактора. Волшебников мало, действительно мало. Не знаю точно, сколько их на всю Англию, но не больше 30 тысяч. Причем в это число входят и валлийцы с шотландцами, и просто семьи-отшельники, дети из которых нигде не учатся и экзаменов не сдают принципиально. Глава рода сказал, что парень взрослый, все, парень взрослый, таких упертых, выбирающихся в косой раз в год и обладающих особым статусом, позволяющим плевать на декреты министерства, куда больше, чем кажется на первый взгляд. Мать, к сожалению, леди принц не являлась, иначе я бы тоже давно считался совершеннолетним. Увы, придется сдавать. Причем на подготовку оставалось всего 2 месяца, потому что дата экзамена комиссия назначила 24 мая. Сдавать экзамен можно сразу по достижении 15-летия, но я предполагал, что хотя бы полгода на подготовку у меня будет. С зельеварением, чарами, астрономией из этих проблем не предвидится. По первым двум предметам я и жаба мог бы сдать. Астрономию здорово подтянул в конце прошлого года, углубившись в ритуалистику. Курс зати в Англии откровенно слабый, его здорово порезали после войны на волне борьбы с тьмой. Сложнее придется с историей, так как мои знания по ней далеки от министерской трактовки и трансфигурации, хотя в последнее время она дается мне легче. сказывается ученичество у Чатурведей и возможность взглянуть на старые вопросы под новым углом. Плохо обстоят дела с травологией, я, конечно, знаю основы и много времени провожу в теплицах Мэй, да и запретный лес с добытчиками навещал, однако рассчитываю на выше ожидаемого. Из необязательных предметов сами собой напрашивались руны, магловедение и нумерология. После знакомства с вопросами по каждому из них я понял, что этот примитив можно не учить, и ограничился перелистыванием учебника. Впрочем, магловедение доставило пару приятных минут. Оказывается, электричество берется из розетки, а на телефонных станциях по-прежнему сидят барышни-телефонистки. В оставшиеся два месяца время равномерно распределилось между двумя занятиями, подготовкой к экзаменам и морскими бдениями, причем вторые совпадали с первыми. В море делать особо нечего. Голем плавает возле дна, периодически подавая сигналы. Вмешиваться в его работу почти не приходится, только надо выгребать из отсека на спине находки да раз в 5-6 всплытий проводить профилактику. Серьезные поломки случаются редко, так что сиди с книжкой и кружкой кофе, готовься, тренируйся, тем более что в море надзор действует слабо. И, разумеется, за скобками оставались контакты в Косом и Лютном. Ради хороших клиентов приходилось идти на кое-какие жертвы. Морской змей столкнулся с трудностями, и я в очередной раз отложил учебник. Система наблюдения, моя гордость, уже не раз выручала нас из сложных ситуаций, помогая выполнить слишком сложную для голема задачу. Вообще-то говоря, будь у меня нормальные материалы и побольше опыта, змея можно было бы сделать поумнее, но чего нет, того нет. Что там у нас? Шкатулка какая-то, вроде бы серебряная, раз детекторы на нее среагировали. Берем. А чего голему-то не понравилось? Ах, вот оно что, слабый магический фон, тем более берем. Пап, может, домой? Поинтересовался у сидевшего на соседнем стульчике отца. Он тоже читал, точнее, изучал антикварный каталог. Так до вечера время еще есть, нырка 3 сделать успеем. Тебе охота в темноте плыть? Мы слитков килограммов на 100 уже набрали, плюс сопутствующая ювелирка с командой пассажиров. Хватит, не надо жадничать. Отец посмотрел на небо, немного поколебался и пошел на нос, готовить катер к отплытию. Ему тоже хотелось домой. Тем более, что поднятый сегодня груз стал крупнейшей нашей добычей, и сначала надо реализовать эту партию. Вот странно, когда мы впервые испытали голема в открытом море и подняли всякого меньше, чем на 100 фунтов, так волновались, аж руки тряслись. А сегодня эмоций почти нет. Центнер так центнер. Отец разложил его по ящикам и разбирать особо не стал. Сидел, даже глазом не косил. Потом посмотрит, прикинет стоимость, сейчас возиться не хочет. Привыкли. Мы подняли на борт морского змея, отец повел катер домой, а я принялся осматривать шкатулку. И чем больше смотрел, тем меньше она мне нравилась. Во-первых, судя по внешним признакам, Саднаголем поднял артефакт хранилища высокого класса, на это указывали и материал шкатулки, и нанесенный на борта сложный рунискрипт, расшифровать который я с первой попытки не смог. Во-вторых, хранилище было запечатано, то есть внутри все еще находилось нечто опасное. В-третьих, не выбросить ли находку обратно за борт? Денег, конечно, жалко, зато на душе полегчает. Не выбросил. Отложил в сторонку, предупредив отца насчет возможной опасности. Я и сам шкатулку голыми руками не трогал, надел перчатки из драконьей кожи и на всякий случай обмотал ее серебряной цепью. Нашему раннему возвращению мы пробыли в море 2 дня вместо 3. Мать обрадовалась, а тому, что я притащил в дом какую-то гадость, нет. Она тоже решила, что шкатулочка не пустая. «Ты с ума сошел!» – орала она, торопливо вырезая на полу лаборатории обережный круг. «Почему не выкинул ее сразу обратно? Печать крепкая, открывать ее сам не собираюсь», – по-военному четко доложил я. «Взял с целью перепродажи. Кому? Кто такую дрянь купит? В Лютном желающие найдутся. Успокойся, тебе волноваться нельзя. Если мэтр Салана не купит, то леди Алексию навещу, или Филиппс еще с кем-нибудь познакомит. Матери я этого, разумеется, объяснять не стал, в том состоянии она к голосу разума не прислушивалась и могла чем-нибудь приложить. Серьезно обсуждать находку не имело смысла, требовалось подождать, пока мама не успокоится. На черноту в моих руках она все еще реагирует очень остро. Чего там? Поинтересовался отец, когда я поднялся наверх. Мама осталась зачаровывать вход, не доверяя моему благоразумию. Нервничает, ругается. Так может, все-таки выбросим, завтра решим. Чуть пожал я плечами. Сами вскрывать точно не станем, не наш уровень. Выбрасывать не хочется, шкатулка минимум на 200 галеонов потянет. А во, или даже больше. В лавке Наймана продается хранилище 8 класса, очень похожие, так оно 2000 галеонов стоит, причем исключительно благодаря малым размерам. На следующий день мама стала адекватнее и согласилась поговорить. Собственно, вариантов действий всего 3. Вернуть, где взяли, продать или обратиться к специалистам. Мама голосовала за первый, отцу нравился второй, я склонялся к третьему. Казалось мне почему-то, что ценность содержимого шкатулки стоит любых денег и риск в данном случае уместен. И что ты будешь делать, если там действительно что-то по-настоящему ценное? Насмешливо поинтересовалась мать. В Сибири прятаться? Сильными вещами могут владеть только сильные семьи, с собственными мэнерами и вековой защитой. Слабых убьют. Обратиться к гоблинам? Дурака родила. Она закатила глаза к потолку. Что? Поверил в сказочки об их честности и неподкупности. Да тебя сразу на выходе из банка возьмут. Припрятать до лучших времен, а вдруг ты прав и внутри нечто? Его же не зря морю отдали, боялись, что на суше вырвется. Сын, может ее и впрямь выбросить? Внезапно выдал отец. Ну а что, использовать ее ты не можешь, хранить опасно. Деньги нам не особо нужны, со вчерашним-то грузом. Затопи поглубже, а место запомни. Понадобится, достанешь. Папа хотел сказать, достанешь, если сойдешь с ума окончательно, любезно уточнила мать. Найденный выход всех устроил. Действительно, подняли со дна морского один раз, поднимем и другой. Пусть полежит в безопасном месте, рано или поздно подвернется возможность и шкатулку получится вскрыть. Может, через год, может, через 50 или 100. Спешка в таких делах совершенно излишня. Правда, надеялся обменять ее у мэтра Салана на что-нибудь полезное вроде трудов по ритуалистике или ментальным наукам, ну да ладно, переживу. Лишний раз с мэтром встречаться неохота. Мой сейф в Гринготтсе постепенно наполнялся, после продажи слитков он пополнился еще на 300 галеонов. Много это или мало, земля с источником стоит, начиная от 1000, за трактат о сущности людской обуздании просит 800. Цены на сильные артефакты достигают заоблачных высот. С другой стороны, номер в гостинице стоит 2 галеона в неделю, а на один в лютном иные личности умудряются прожить месяц. Впрочем, в данный момент деньги меня волновали в последнюю очередь. Просто я вспоминал всякую фигню, чтобы отвлечься и не мандражировать перед первым экзаменом. Сдавать СОФ в министерство сегодня пришло 12 человек. Внешне группа представляла собой этакий срез общества, от одетого в чистую потертую мантию юноши в дешевых ботинках до миловидной девушки с надменным лицом, носящую на пальце перстень наследницы рода. Последняя держалась слегка отстраненно и в общий разговор не вступала. Любопытный штришок, отдела или департамента образования не существует, программу обучения для всей страны определяет аппарат министра. В середине прошлого века вроде бы попытались свалить сию почетную обязанность на директора Хогвартса, но Финиас Нейджелус Блэк порулил настолько успешно, что привилегию отобрали и зареклись возвращать. Поэтому формально содержание изучаемых тем и список вопросов составляет Визингомат по запросу министра, а по факту текучкой занимается Гризильда Марчбэнкс в кооперации со всеми заинтересованными сторонами. Аудиторию нам выделили на первом уровне. Как удалось выяснить у общительной служащей, обычно экзамен занимал часов 6, не считая обеденного перерыва. Сначала сдающие тянули билет с теоретическими вопросами, им давалось примерно 20 минут на подготовку, потом они отвечали, показывали практику и шли в коридор дожидаться следующего экзамена. В первый день сдавали трансфигурацию и зельеварение, во вторник у нас чары и зати, в среду история и гербология, четверг, пятница и суббота определены под астрономию и непрофильные предметы. Вот интересно, комиссия собирается раз в месяц или квартал, или, может, по достижению некой критической массы экзаменуемых. Помещение, предоставленное комиссии, носило следы долгого и частого использования. Несколько столов, стулья, стойка с котлами и вытяжками, шкафы с ингредиентами и дуэльный круг. Вот и вся обстановка. И 3 старичка, глядящие на нас добрыми акульими взглядами. «Что ж, господа, давайте познакомимся», — изумительно молодым голосом заговорила сидевшая посередине, похожая на сморщенную урючину старушка. «Меня зовут леди Гризильда Марчбэнкс, я являюсь председателем экзаменационной комиссии министерства. Справа от меня профессор Аурелиус Тафти, Слева сидит профессор Анри де Сен-Симон. Мы будем проверять ваши знания на соответствие сов. Выбирайте места удобнее и тяните билеты. Первый спрашивали трансфигурацию. Я набросал список тезисов на теоретический вопрос. Особенности Клавдиевой системы трансфигурации жидкости. Записал пару заковыристых формул и поднял голову. Оказывается, девушка-наследница пошла первая и уже вовсю отвечала леди Гризильде. Стул перед профессором оставался свободным, поэтому я встал со своего места и направился к нему. «Разрешите, профессор, уже готовы, мистер Снейп, Хэлвдон Тобиас Снейп, садитесь, мистер Снейп. Ваш билет, теоретическая часть мне досталась не слишком сложная, так, серединка на половинку, поэтому отвечал я достаточно уверенно». Профессор слушал, кивал, задавал уточняющие вопросы и, наконец, взмахнул ладонью. «Достаточно, перейдем к практике. Превратите этот камешек в стакан с водой. Замечательно. Теперь его же, в карандаш, металлический. Очень хорошо. Вот эта статуэтка чем была изначально, мы на экзамене по трансфигурации, поэтому чарами пользоваться нельзя. Зато есть затратная методика Вальцмана Болье, которая позволяет предмету на 5 секунд принять изначальный облик. Он меня что, по материалу жабы решил погонять? Не, не надо такого удовольствия. С другой стороны, хорошее впечатление стоит произвести. Интересно, протянул Тофти, что это вы сделали, мистер Снейп? Прикосновение кали, профессор, возвращает любой немагический предмет к изначальному состоянию. Что-то индийское. Да, профессор, Вальцман более мне не дается, а по крижановскому сил слишком много уходит. Ну, то, что вы их знаете, уже хорошо. Я вижу, вы предпочитаете греческую школу, мой учитель родом из России, профессор. На сей позитивной ноте экзамен закончился, Тофти меня отпустил и вызвал следующего сдающего. Вроде бы, неплохо ответил. При подготовке на трансфигурации я сосредоточил основные усилия, некоторые темы просто от зубов отскакивали, поэтому со стороны могло показаться, что материал я знаю хорошо. В каком-то смысле так оно и есть. Да, экзаменационные вопросы знаю хорошо, трансфигурирую плохо. Опрашивать по зельям начнут часа через 3, надо бы потратить свободное время с толком. Пойти, что ли, в библиотеке посидеть, повторить вопросы. Да, у министерства есть библиотека, расположена в том же здании, где архивы. За один кнат доступ всем желающим, проход в закрытые секции только по предъявлении соответствующего пропуска. Всего не вспомню, но хотя бы мозги с трансфигурацией переключу. Сдававшая одновременно со мной девушка нашлась здесь же. По-видимому, в выборе места она руководствовалась теми же соображениями, потому что на столике перед ней лежал комплект учебников за первые 5 курсов Хогвартса, и сейчас она перелистывала первый. При моем появлении девушка вежливо кивнула и снова уткнулась в книгу. Я устроился за соседним столом. Не одни мы оказались умными, постепенно библиотеку навестили еще 4 магов из нашей группы, причем с одинаковыми запросами. Правда, выглядели они по-разному. Кто-то был спокоен, у другого напряжение прорывалось в излишней плавности движений, расстроенная девушка в синем платье вытирала платком заплаканные глаза, ее утешал знакомый доброжелатель. Не знаю, кому пришла в голову идея проводить сразу 2 экзамена в один день и в чем смысл такого решения. Хотя маги обожают усложнять себе жизнь, иногда самыми экзотическими способами. Сдавали зелья мы чуть меньшим составом, чем утром. Одна девушка поняла, что переоценила собственные силы, и предпочла нас покинуть. Пришла она к правильному выводу с помощью леди Марчбэнкс, по этому поводу находившейся в дурном настроении и вполголоса жаловавшейся коллегам на тупых идиоток, не знающих азов. Коллеги поддакивали и приводили примеры из собственной практики. Профессор де Сен-Симон, оказывается, выступал здесь в ипостаси наблюдателя от Международной конфедерации магов, а экзамены принимал благодаря должности преподавателя чары и заклинаний в Шармбатоне. Понятия не имею, как они оформили его участие официально. С зельями неожиданно возникли сложности, причем, как ни парадоксально, с практической частью. Я варил много и часто, под руководством мамы и в одиночку, поэтому ожидать проблем следовало бы с теорией. Тем не менее, рассказав профессору Тофти о роли кроличьей шерсти в зельях удачи, мне пришлось уточнять. Простите, профессор, эликсир легкой поступи варить по учебнику или правильно? А как? Удивленно вскинул брови вверх Тофти. Что значит правильно? Вы, значит, утверждаете, что учебник предлагает неверный рецепт. Смелое заявление. Там доза чимерицы увеличена на треть. Я был готов отстаивать свою точку зрения. Эликсир подействует, но ослабленно. Дайте-ка взглянуть. Профессор взял лежавший на столе учебник, пролистал до нужной страницы и пробежал глазами рецепт. На чимерице он завис, пошевелил губами, что-то просчитывая, быстро вскочил со стула и подбежал к Марчбэнкс. Старуха была мастером трансфигурации чар, но школьные рецепты помнила на зубок. Ошиблись, бывает, поморщилась та. Издателя накажем. А вы, молодой человек, молодец, что заметили. А бородку какой палочкой мешать станете? Кленовой, чуть пожал я плечами. Все нормальные зельевары знают, что клен снижает токсичность. Ага, а в весенний поцелуй после угля что добавлять станете? 3-4 капли переплавленного воска. Руки покажите. Марчбэнкс долго рассматривала мои ладони, едва ли носом не водила, потом распрямилась и сообщила Тафте. Отпускай юношу, Аурелиус, тут все ясно. Кто ваш учитель, мистер Снейп? Моя мать, госпожа Эйлин, урожденная принц. Ах, принц, ну, тогда понятно. В целом я оценивал первый экзаменационный день как удачный. Самый сложный для меня экзамен, трансфигурация, прошел быстро и без видимых ошибок, на зельях фактически поставили превосходно. Оставшаяся неделя пролетела стремительно. На чарах повезло, попался вопрос, связанный с иллюзиями. Другой приятный момент возник при сдаче гербологии, когда профессор Ди Сен-Симон попросил рассказать о свойствах амелы. Я, не сходя с места, вывалил на него все, что знал. Француз замахал руками и тут же перешел ко второму вопросу. Еще можно вспомнить древние руны, во время которых мы с профессором Тафте заспорили по поводу возможности использования санскрита при составлении рунных цепочек из футарка и несколько увлеклись. Марчбэнкс пришлось вмешиваться, потому что наши крики не давали ей услышать ответ сдающего. Все прошло намного проще и легче, чем казалось, и чего было волноваться. Экзамены у мелкого тоже закончились, и пришла пора подумать, как провести лето. Мама советовала Италию, отец напоминал, что сначала надо бы поднять весь груз с найденного судна, а потом отдыхать. Правильно напоминал, незачем серебру на дне без толку валяться. В результате мы решили оставаться в Англии до получения результатов экзаменов, а пока ждем, заниматься кладом. Тобиас постепенно становился крутым бизнесменом. Желания вырастать в акулы бизнеса у него не было никакого, просто так получалось, что сначала ему потребовалось зарегистрировать фирмочку для удобства торговли антиквариатом, потом через нее же осуществлять мелкие ремонты и закупки для гостиницы. Сейчас вот настала пора познакомиться с офшорами. Налоги платить не хочется, потому и изобретал отец всякие схемы. Тем более, что деятельность по подъему со дна всякого добра сплошь противозаконна, отсюда проблемы с реализацией среди маглов, а полагаться на одних только гоблинов не следует. Нужен запасной канал. До конца июня основную часть времени я проводил в море. Делом занимались простым и муторным. Прийти на точку, выгрузить голема в море, принять груз, повторить операцию несколько десятков раз, вернуться домой. Надоело. Надо было в морском змее вместительнее сделать грузовой отсек, хотя, когда еще найдем равный по объему клад. Отец рылся в архивах, но пока найденные места либо очень судоходные, либо глубины слишком велики. После того, как в подвале нашего дома обрела временное пристанище почти тонна серебра, корабль встал на прикол. Основной причиной, по которой мы согласились с выходами в море завязать, стало состояние матери. Беременность протекала не очень хорошо и вызванный из Мунгакалда медик Аканнел, при всем к нему уважении, специалист в немного иной области, советовал поменьше волноваться. Зная скептическое отношение Эйлин к судоходным качествам нашего катера, действительно не шибко приспособленного к долгим морским прогулкам, отец решил ее не нервировать. Порадовало письмо из министерства, превосходно по всем предметам. Отметками не гордился. На самых сложных предметах мне повезло с билетами, а мои сильные стороны вроде руны чар давно превышают уровень сов. Кстати, Тафте настоятельно советовал написать статью в журнал, выражал согласие стать рецензентом. При наличии публикаций поступление в гильдию значительно упрощается, да и вообще, я обещал подумать. Заработки в гильдиях выше и опереться на них можно, случись что. В то время как мы с отцом болтались в море, мелкий оказался предоставлен самому себе. Теперь, после первого совершеннолетия, Родители дали ему больше свободы и разрешили самостоятельно пользоваться каминной сетью при условии, что ходить он будет только по знакомым адресам, то есть к Чоховым, Чатурведе или Мэй. Старуха ничуть не возражала против чужих детей, ограничиваясь в присмотре за ними простейшими правилами. Голодного накорми, упавшего подними, грязного отмой. Все. Место на рынке наставница передала старшей дочери и теперь большую часть времени проводила дома, занимаясь теплицей и внучками. Ее старшая, Арианрат, в этом году закончила Хогвартс и готовилась принять наследие рода. На Хаффлпаффе девушка была старостой. Свой факультет она любила и усиленно расхваливала. Конечно, репутация тупиц не особо радует. Мало приятного, когда с тобой разговаривают с пренебрежением, тут она хитро улыбнулась. Обожаю таких обламывать. Большинство старшекурсников уже понимают, что к чему, и глупеньким лицом не обманываются. Хитрые попадают на Слизерин, а самые хитрые, куда угодно, только не на Слизерин. Классно сказано, рассмеялась Рианрат. Да, мы похожи. Слизеринцы тоже тихушники, заботятся о своих, недоверчивые, злопамятные, скрытные. Тогда почему считается, что вы с Гриффиндором дружите? Исторически так сложилось. Раньше, когда у домов учебные программы различались, в Хаффлпаффе учились потомки второй волны, да и сейчас в основном идут выходцы из Уэльса и Шотландии. Слизерин облюбовала верхушкой римлян, саксов и норманнов, которых мы не очень-то любим. А на Гриффиндоре тоже кельтов хватало, вот и объединялись против кровников. С тех пор многое произошло, но память осталась. Звучит логично. Это сейчас маги перемешались, а во времена основания Хогвартса язык и принадлежность к народу значили многое. Шаманы и чародеи из первой волны, из самых старых племен, населявших Британию, пиктов, скоттов и других, укрылись в горах Шотландии, где скрытно существуют до сих пор. Вторая волна, кельты, еще не пала под напором саксов и данов, ныне называемых четвертыми. Третьими считаются римляне с сателлитами, те немногочисленные жрецы и предсказатели, которые не захотели покидать страну после распада своей державы. Выживали они с трудом и держались очень сплоченно, умудряясь отбиваться от наседавших со всех сторон врагов. Резня тогда шла страшная, и победил в ней, само собой, не участвовавший. Норманны, добившие ослабевших от междоусобиц противников. Они и по сей день являются самой многочисленной группой среди аристократов. Пятая волна, пришедшая вместе с Вильгельмом Завоевателем или переселившаяся с континента по зову его ближайших потомков. Остальные, более поздние мигранты, на волны не делятся. Они не новички и могут занимать высокое положение в обществе наподобие тех же Рози или Паркинсонов, но старой кровью уже не считаются. Да, клановость тогда была сильна. Только память, внезапно пришла в голову мысль, от той, старой программы ничего не сохранилось. Ну, мы у себя традиции бережем, насчет остальных факультетов не знаю, задумалась девушка. Просто у нас как-то не принято выносить внутренние дела на общее обозрение, да и не лезут к нам особо. Никто не хочет рассориться сразу с целым факультетом. Это да, мы дружные, улыбнулась Рианрат. А санну величию барсуков бывшая староста пела не зря. Северус, изначально настроенный к Хаффлпаффу пренебрежительно, кривиться перестал и всерьез задумался о выборе дома. Мама подлила масла в огонь сомнений, сообщив, что дети рода принц далеко не всегда шли в Слизерин, равномерно распределяясь между факультетами. Мне одинаково не нравились ни зеленый с серебряным, ни идеологически выдержанный красный с золотом. В ближайшую пару десятков лет выпускники этих факультетов обречены оказаться по разные стороны баррикад или, самое меньшее, их окружение там окажется. Кроме того, Слизерин и Гриффиндор традиционно ориентируются на работу в министерстве, большая часть чиновников являются выходцами с этих двух факультетов. Я не желаю брату судьбы чиновника. Он умный, талантливый мальчишка, способный стать самым молодым мастером-зельеваром в истории, могущественным магом, создателем собственного философского камня или его аналога. Работая в министерстве, он растратит свои таланты впустую. Глава 18. Путешествие в Италию прошло буднично, безо всяких приключений, не как в прошлом году. Добрались до гостиницы в Салерно, заселились в забронированном номере, позавтракали и поехали на пляж. Очень хороший приморский город-курорт с прекрасной репутацией в обоих мирах, огромное количество исторических памятников, большая лакуна прямо под улицей купцов с богатейшим выбором товаров. Не Марсель, разумеется, но в торговых рядах мы зависали надолго. Стайки хиппи в Южной Италии встречаются редко, страна католическая, с давними традициями незаконной деятельности. Рядом Неаполь с его Каморой, неподалеку Сицилия с влиятельной Казанострой, в самом Салерно расположена старейшая медицинская школа, магическое крыло которой выпускает известнейших в Европе врачей и отравителей. Надо сказать, распорядок дня сложился простой: с утра на пляже, потом обед, и до самого вечера мы рыскали по городу в сопровождении сверстников Чичероне. Потом ужин и прогулка по набережной, засыпали в районе 11-12. Честно скажу, я бы предпочел более активный отдых в компании девушек, но, как уже упоминалось, страна католическая. Молодые девушки из числа туристов высматривали парней постарше, более зрелые дамы нетяжелого поведения искали спонсоров, готовых оплатить их отдых, так что я остался в пролете в этот раз. Ну и ладно, зато с братом много где побывали. Наиболее древней и таинственной традицией Италии считается этрусская, ее следы можно отыскать практически во всех европейских практиках. Предсказатели и ритуалисты, маги смерти и призыватели оккультных сущностей, этруски оказали мощнейшее влияние на римлян, в конце концов растворившись среди них и передав свое наследие самой влиятельной цивилизации Средиземноморья. От них мало что уцелело. Тем не менее, старейшие итальянские семьи утверждают, что сохранили традицию, причем некоторые моменты заставляют их словам верить. С собой в Англию, с любезной помощью неаполитанского филиала Гринготтса, мы увозили многое. Фолианты по зельеварению, за содержимое которых в Англии дают до 3 лет эскабана, кость зароды шункову, греческая гадальная игра, купленная мной ради незнакомой знаковой системы, сербские обереги и гора рукописей, с трудом поместившаяся в безразмерную сумку. Бумага продалась на вес и по большей части годилась разве что на растопку, тем не менее, я надеялся выловить из нее крохи ценной информации. Несмотря на хорошую погоду и в целом приятный отдых, задержаться не возникло желания. 2 недель хватило и накупаться до невозможности, и загореть, объесться незнакомых морских блюд, так сильно и в лучшую сторону отличающихся от английской кухни, что впечатлений после отдыха осталась масса. Тем более, что дома у нас остались незаконченные дела. Можете считать меня параноиком, но в словосочетании «подготовка к Хогвартсу» я вкладывал особый смысл. «Садись в кресло», — указал я Севу, одновременно заканчивая расставлять на столике флакончики с красками, иглы, бритву и прочие необходимые инструменты. «Устраивайся поудобнее, сидеть придется долго». «А зачем?» Присев на самый краешек, брат наклонился вперед и уставился на столик блестящими от любопытства глазенками. «Хорошо хоть, руки не тянул, брить тебя будем, налысо». Находились мы в подвале, уже давно отданного родителями под нашу с Севом мастерскую. С момента возвращения из Италии прошло 4 дня, краска сварилась, настоялась, я успел сбегать в косой и уточнить пару спорных моментов у магов, разбирающихся в нужной мне отрасли татуировок. Уточнение обошлось в 50 галлеонов, но оно того стоило. «Понимаешь, Сев», — принялся объяснять я, укутывая мелкого в простыню, чтобы волосы на одежду не падали. «Хогвартс, в который ты едешь, это не просто школа, и даже не просто школа магии. Это место, в котором 3/4 года живут дети из семей, владеющих очень серьезными силами и знаниями. И если до конца 5-го курса ничему особенному старшие родственники их не учат, то после стабилизации магического ядра кое-что начинают показывать. Возьмем, к примеру, окклюменцию. Курса до 4-5 осваивать ее нельзя, поэтому дети из чистокровных семей обязательно носят артефакты, защищающие от чтения мыслей. А вот после 5-го курса побрякушек на них становится меньше. Как думаешь, сколько в Британии легилиментов?» «Не знаю», — пожал плечами мелкий. «Вроде бы дар не очень распространенный. Официально, Северус, в стране 28 сертифицированных легилиментов. То есть считается, что всего 28 человек способны проникать в чужое сознание. На самом деле их намного больше». Я обошел кресло и присел перед мелким на корточки, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Принято считать, что на 6-м и 7-м курсах Слизерина и Равенкла легилименцию осваивают все, у кого есть маломальские способности, то есть каждый 5-й. Насчет остальных факультетов статистика мне неизвестна, но наверняка умельцы найдутся и там. Еще в Хогвартсе есть преподаватели, чьи возможности до конца известны только им самим, и директор, которому устав школы прямо разрешает при необходимости читать мысли учеников. К Конечно, он не имеет права просматривать родовые тайны и секреты и клянется не использовать сведения, полученные в силу должности, против их семей. Ну и что, было бы желание, а уж возможность найдется. Должность в директора Хогвартса не зря считается одной из самых влиятельных в магическом мире. Тем более, что про Дамблдора рассказывают всякое. Старик он хитрый, пусть и выглядит клоуном. Поэтому, Северус, я хочу установить тебе защиту. На всякий случай. Ага, кажется, с этой стороны мелкий предстоящую учебу не рассматривал. Вон какая мордаха серьезная. А какую? Ну, во-первых, ты поклянешься магией, что не станешь распространять сведения о внутренних делах семьи Снейп. Формулировку тебе мама даст. Клятва старая, ее все чистокровные приносят. Во-вторых, я не зря столько времени с татуировками возился. Блоки на сознании опытный лигилемент обойдет или сломает, артефакты можно заставить снять, а правильно нанесенный рисунок на теле всегда с тобой, особенно если сделан на голове и под волосами его не видно. Дополнительный плюс в том, что татуировки делают немногие, подзабыли их у нас, поэтому как с ними бороться, тоже мало кому известно. Мелкий молодец. Процедуру выдержал не пикнув. Краски вводятся под кожу не магией, а настоящими иглами, чтобы выступающая кровь усилила воздействие и связала узор с плотью, превращая первый в часть второго. Волосы отросли за ночь под действием примитивного состава, сваренного тоже заранее, после чего на наличие татуировки ничто не указывало. Теперь от лигилеменции брат прикрыт, зелий ему пока что можно не опасаться, хотя в следующем году придется озаботиться артефактами. Лето в этом году выдалось не очень жарким. Так, серединка на половинку, с учетом английского климата. Самое подходящее время для прогулок и путешествий, чем мы с братом и пользовались, посетив все значимые для нас места как магического, так и обычного мира. Дополнительным стимулом пореже находиться дома служили перепады настроения у мамы. Отец утверждал, предыдущие беременности проходили менее сложно. Точно девочка будет, не солгали заклинания. Каукварт тоже навестили, посидели в гостях у Эвансов. Родители Лили были рады нас видеть, рассчитывая, что Северус присмотрит за их дочерью в Хогвартсе. Почему бы и нет? Парню будет полезно о ком-то заботиться, это отвлечет его от собственных проблем. «Скажите, а нет какого-либо способа нам попасть на платформу?» – спросила миссис Эванс, имея в виду платформу 9-и. «Хотелось бы проводить Лили. Хотите воспользоваться нашим камином? Пожалуйста, только имейте в виду, уйти с платформы придется до того, как прибудет основная масса волшебников. Маглам вообще-то запрещено находиться по ту сторону арки перехода. Отец пообещал, что придет проводить Сева в школу, но особо задерживаться среди колдунов он желания не испытывает. Мешают воспоминания о полученных круциатусах, о пережитом унижении. Вот все вместе и вернутся. Так странно отпускать дочь в незнакомое место, тихо сказала женщина, глядя в окно на играющих детей. Сев что-то рассказывал про Италию, девочки слушали, скептически переглядываясь. Тем более в интернат. Нет, профессор МакГонагалл выглядела достаточно компетентной, и все равно страшновато. Да я вообще удивляюсь, почему большинство родителей Макглов отпускает детей в магический мир. Везунчиков вроде Лили, выросшие рядом с Севом, буквально единицы. Остальные знакомятся с колдунами либо в день 11-летия, либо, если не повезет, сразу после стихийных выбросов, когда на место происшествия аппарирует группа облевиторов, людей, далеких от дипломатии и зачастую слегка расистов, в силу избранной профессии. Сдается мне, без толики зелий дружбы или легкой ментальной коррекции дело не обходится. После обеда мистер Эванс тоже поднял тему школы. Похоже, ни о чем другом в семье не могли думать. И все-таки, какой факультет предпочтительнее? Нет такого. Меня раздражает формулировка вопроса. Предпочтительнее для кого? Или чем? Или для чего? У каждого дома есть свои достоинства и недостатки. Выпускники каждого имеют возможность найти свою нишу в будущем. Нас больше волнует, где Лили будет проще учиться, вздохнула миссис Эванс. Где за учениками лучше присматривают? Ведь всего 12 взрослых на большую школу, это очень мало. Маги смотрят на ситуацию немного иначе, попытался объяснить я. Не всего 12, а целых 12 наставников, которые присматривают за парой-тройкой сотен совершеннолетних волшебников. И, кстати сказать, на самом деле взрослых в школе больше, вы не учитываете хозяйственный персонал. Ученики Хогвартса не являются детьми или подростками, это юноши и девушки, не очень хорошо умеющие отвечать за свои поступки. Для того их и отправляют в школу, чтобы научились. Тем не менее, требования к ним намного выше, чем к их сверстникам из обычных людей, причем требования эти оправданы. В домах действует веками отрабатывавшаяся система управления, когда назначенные старосты решают большинство вопросов и только по самым сложным обращаются к деканам. Самоуправление работает настолько хорошо, что та же МакГонагалл, к примеру, почти не вмешивается в дела факультета. Впрочем, у нее и времени не остается. Почему? Потому что Дамблдор занимается политикой, свалив текучку на зама. Эвансы кивнули. Они уже слышали достаточно много, чтобы понимать такие нюансы. Значит, сейчас оба высших должностных лица школы являются выходцами с Гриффиндора, сообразил мистер Эванс. Да, и это идет вразрез с традициями. Обычно директора уравновешивал зам из другого факультета. Деканы всегда ставятся на должность разными группировками и выражают интересы разных сил. В нормальной ситуации наиболее влиятельным является Слизерин, но нынешний глава дома, Слакхорн, заигрался в лавирование и потерял поддержку старых покровителей, не приобретя новых. Главы Равенклы и Хаффлпаффа на должность зама не рвутся, у них другие задачи. За Флитвиком стоят гильдии Гринготтс, заинтересованные в росте своего влияния на континенте и потому пошедшие на компромисс с министерством. Поманаспраут тесно связана с лордами Уильса, которых текущая ситуация устраивает и мутить воду, пытаясь давить на Дамблдора, они не намерены. Вот и получается, что возможные конкуренты МакГонагалл либо не могут, либо не хотят претендовать на ее место. Хальфдан давно хотела спросить, а почему Гриффиндор и Слизерин враждуют? Внезапно прервала паузу Петуния. До этого она тихо сидела и пила чай, не вмешиваясь в разговор, только внимательно слушала. Вы их постоянно противопоставляете друг другу. Сложно сказать. Лично я считаю, что корень их вражды лежит в том, что и те больше всего ценят верность. Только слизеринец верен семье, друзьям, близким, а гриффиндорец верен идее. Отсюда разное понимание предательства, разное понимание добра и зла. Так вроде бы самым верным считается Хаффлпафф, именно что считается. Барсуки, пожалуй, самые социальные из домов, у них масса знакомых, они не любят конфликтов. Но не стоит считать их беззащитными тугодумами. Барсук, тоже хищник, о чем многие забывают. Самый обманчивый из факультетов. И, говоря откровенно, Лили стоило бы пойти на Хаффлпафф. Там очень хорошо относятся к маглорожденным и в то же время не забывают объяснять им реалии магического мира. Мне Равенкла нравится, тут же заявила девчушка. Или Гриффиндор. Для Равенкла ты слишком общительная. Вороны редко кого впускают в душу, зато если уж впустили. Выбирать тебе, шляпа прислушивается к просьбам учеников, но я не рекомендую. Я действительно считаю, что маглорожденным больше всего подходит Хаффлпафф. Дети обычных людей, приходя в магический мир, не понимают, что оказались примерно в том же положении, в каком находится англичанин в Техасе. Обычаев не знает, идиом не различает, то, что большинство народа ходит с оружием и готово пустить его в ход, не осознает. Язык почти одинаковый, и это смущает. А на Хаффлпаффе, рассказывал Арианрат, первый год старосты пятого курса с помощниками целенаправленно объясняют новичкам, чем новый мир отличается от привычного и откуда отличие берется. Меня еще долго выспрашивали про Хогвартс, выпытывая подробности. На большую часть вопросов я мог ответить и отвечал, впрочем, кое-что умалчивая. Например, зачем Эвансам в точности знать, кто такой Пивз? Ученики часто считают его обычным полтергейстом со скверным характером, вот пусть и Лили думает так же. Тогда она не станет задумываться о том, что у древнего духа хаоса, заклятого еще основателями, с течением времени истерлись контролирующие элементы и даже власть директора над ним ограничена. Впрочем, есть еще призрак ученика Салазара, ныне зовущийся Кровавым Бароном. У него вполне могли остаться какие-то ключи к управляющим заклятиям. 1 сентября больше всех истерила мама. Северус с 7 утра носился по дому, обряженный в мантию и крепко сжав палочку в руке, в то время как Эйлин в 10-й раз перебирала чемодан, запихивая туда новые и новые вещи по принципу «а вдруг пригодится». Если бы не чары расширения пространства, чемодан бы давно треснул. Большая часть первогодок путешествуют с обычными сундуками, потому что для работы с пространственными чарами нужен определенный навык, но мелкий часто практиковался либо с моей сумкой, либо с артефактами у нас в мастерской. Беременность маме не мешала, хотя в магическом смысле она стала слабее. Известный факт, беременная колдунья в целом испытывает отток сил, зато способна к необычайно мощным пиковым всплескам. Природа помогает женщине защищать свое дитя. Сейчас маму лучше не злить, поэтому мы с отцом засели на кухне и пили чай. Настроение у Тобиаса было не очень. Пиво в холодильнике есть? Я открыл дверцу. Есть. Может, подождешь, пока вернемся? С одной кружки мне ничего не сделается. Он собирался перелить пиво из бутылки в большую стеклянную кружку, потом махнул рукой и стал пить так. Я пододвинул к нему тарелку с сушеной рыбой. Спасибо. Эвансы подъедут минут через 15. Немного посидим на дорожку и пойдем. Ответом стал невнятный хмык. Ты бы переоделся. Успею еще. Пап, я понимаю, что тебе противно, но для Сева этот день очень важен. Не ломай ему праздник, пожалуйста. Еще один хмык, только с немного другой интонацией. Мол, отстань, без тебя все понимаю. Ну, будем надеяться на лучшее. Примерно без четверти 10 приехали всей семьей Эвансы. Судя по тоске в глазах главы семьи, сборы для него стали серьезным испытанием, причем он не догадался спрятаться и попал под раздачу. Хмурая петунья могла соперничать выражением лица с Тобиасом и закономерно составила ему компанию, правда, ограничилась чаем с кексом. Младшие начали тут же громко, эмоционально и слегка бессвязно делиться ожиданиями от предстоящей поездки, женщины от них мало отставали, и я понял, что дела снова надо брать в свои руки.